22. Тени в городе моего детства, снулые и молчаливые, тянутся от одного дома к другому, словно цепляются ледяными пальцами, чтобы не сорваться в пропасть. Если закрыть глаза, можно вспомнить, каким он был раньше, зеленым и пасмурным, пахнущим скороспелыми дождями и озябшими поутру горными лилиями. Витрина фотоателье обтянута полиэтиленовой пленкой. Стекла выбило взрывной волной, а вставлять новые не имеет смысла, их вышибает новым обстрелом. Если не оборачиваться, к развороченной витрине создается обманчивое впечатление, что ничего не изменилось. Если не оборачиваться к витрине, и если не смотреть мочучи в глаза. «Здравствуй», — говорю я. «Здравствуй». Лицо у мочучи бледное, почти изможденная. Он прихрамывает, сильно припадая на покалеченную ногу. От виска к переносице, огибая скулу, тянется длинный грубый шрам. Только глаза остались прежними, живые и пронзительные, с ртутно-серебряным переливом. Мне обычные черно-белые фотографии штук 10-12. Переезжаю за границу. Там нужно будет кое-какие документы оформлять. Не бегать же по незнакомому городу в поисках фотоателье. Чищу я, прыгая взглядом по стене за его спиной. Невыносимо смотреть мочучи в глаза и делать вид, что ничего не изменилось. А за последние 6 лет изменилось, кажется, все. Я 3 влюблялась, глупо и бессмысленно. Отучилась в институте, работала санитаркой в госпитале, где лечились покалеченные войной солдаты. Мочуча воевал, был тяжело ранен, демобилизовался. Женился на беженке с 2 детьми. Старший 8, младшему 4 года. Дети любят его, как родного, жена души в нем не чает. «Уезжаешь, значит», — говорит он. «Да». Стираю бумажной салфеткой помаду, не глядя нашариваю на полочке шпильку, собираю в тугой пучок волосы. На стене висит карта с воображаемым великаном. Оборачиваюсь, чтобы наконец-то его внимательно рассмотреть. Но громко хлопает входная дверь. Пришли новые клиенты. Нужно освобождать закут. Мочучи разглядывает меня в фотообъектив. Подходит, тяжело припадая на ногу. Я вижу, как ему больно ступать. «Почему не обзаведешься палкой?» «Обойдусь». Кончиком указательного пальца он касается моего подбородка, заставляет чуть приподнять голову. «Научись не прятать лицо». И запомни, ты красавица. Я смотрю на него, как в детстве, снизу вверх. «Улыбнись», — просит он. Я улыбаюсь.